Глава вторая. Лена выпорхнула из примерочной и встала перед Сергеем, нетерпеливо притоптывая ножкой, обутой в кремовую изящную туфельку. «Ну как?» Она повернулась вокруг своей оси и вопросительно взглянула на Сергея. «Хорошо? Тебе нравится?» Он кинул на невесту хмурый взгляд и кивнул. «Нормально». «Нормально? И это все? Но тебе самому нравится?» Ему было все равно. Настроение испортилось окончательно и бесповоротно несколько часов назад, во время дежурства на кафедре госпитальной терапии. Они договорились с Леной сегодня идти покупать платье для бракосочетания, и хотя ему было вовсе не до свадебных приготовлений, отменять поход в салон он не стал, понимая, как важна для девушки подготовка к самому главному в этот период жизни мероприятию. Но справиться с настроением Сергей все-таки не сумел, и одолевавшие его мрачные мысли, казалось, окутывали темным, тяжелым облаком все пространство вокруг него. Он не мог заставить себя проявлять интерес к платью или хотя бы делать вид, что для него все это не менее важно и значимо, чем для Ленки. Она не понимала, почему жених сидит злой и молчаливый, сердилась сама, теребила его вопросами, требовала ответов и обиженно дулась. Сергей пока не рассказал ей, в чем дело, хотя никакого секрета делать из этого не собирался. Просто Ленка прибежала к условленному месту встречи такой сияющей и окрыленной, что у него язык не повернулся ей рассказывать о своих проблемах. И разве можно в этом случае винить ее в том, что она искренне не понимает его состояния? Лена примеряла уже седьмое или восьмое платье, и ее все время что-нибудь не устраивало. Она показывалась Сергею, вертелась перед ним, пыталась объяснить и ему, и продавщицам, чего именно ей хочется, спрашивала совета у всех подряд, вплоть до других покупателей. Сергей сидел на жесткой, неудобной, обитой дерматином низкой банкетке и терпеливо ждал, когда же закончится весь этот цирк, казавшийся ему таким глупым и ненужным. «Ну, Серж!» В голосе Лены зазвучало раздражение, смешанное с готовностью расплакаться. Что поделать? Беременная женщина редко когда может справиться с эмоциями. Сергей относился к этому с пониманием и даже порой с умилением. «Ну что ты сидишь, как сыч? Надулся и молчишь!» «Это что, только моя свадьба, что ли? Тебя она вообще не касается?» «Касается», — равнодушно ответил он. «Я все равно ничего не понимаю в ваших нарядах. Покупай то, что тебе нравится». «А тебе?» Я же хочу, чтобы тебе тоже нравилось. Это наша свадьба, и я должна быть на ней самой красивой в мире, чтобы ты меня такой запомнил на всю оставшуюся жизнь и никогда не разлюбил. Я тебя и так не разлюблю. Ему удалось даже слегка улыбнуться, но надолго удержать улыбку на губах не получилось. Слишком уж муторно было на душе. Посмотри, вот это платье мне в принципе нравится, снова защебетала Лена, но я боюсь, что живот... «Как ты думаешь, через полтора месяца живот уже будет видно?» Срок беременности к моменту свадьбы достигнет всего 4,5 месяцев. Никакого особенного живота в это время обычно еще не видно. Так, слегка округляется талия, увеличивается грудь. Бывают, конечно, исключения, но Ленка в их число явно не попадает. Во всяком случае, так казалось Саблину. Вопрос был совершенно невинным, однако сыграл роль детонатора. Сергей внезапно взорвался, и, как всегда в такие моменты, со дна сознания поднималась грязная, зловонная муть, выносящая на поверхность самые несправедливые, граничащие с откровенным хамством слова. «Если тебя так волнует проблема живота, взяла бы справку в женской консультации, и нас расписали бы в течение недели!» Задыхаясь от ярости, проговорил он. «Зачем ждать 2 месяца?» «Ну что ты, Сережа?» Удивление Лены было столь велико, что она, казалось, даже не заметила его грубости. «Я же хочу настоящую свадьбу, а не посиделки с друзьями в дешевом кафе. Мне нужно всех пригласить из Ярославля, и родителей, и родственников, подруг и институтских девчонок собрать, и твои родные, чтобы могли собраться, а то мало ли у кого какие планы, за неделю всех не соберешь. Мои родные тебе зачем?» «Пусть все видят, какая я у тебя красавица». Она кокетливо улыбнулась и показала Сергею язык. Лена действительно была настоящей красавицей. сероглазый, с точеным личиком и такой же точеной невысокой фигуркой. Особую гордость ее составляли волосы, каштановые, длинные, до талии, прямые, очень густые и очень блестящие, даже лучше, чем на фотографиях в женских журналах в рекламе шампуней. Она любила встряхивать волосами при любой возможности, давая окружающим шанс полюбоваться этой красотой, и даже позволяла себе расчесываться прилюдно, дабы привлечь дополнительное внимание к своей внешности. Конечно, это было, ну, строго говоря, признаком дурного воспитания, но Сергея не раздражало, как, впрочем, не раздражало в девушке ничего. Ему все нравилось, и ее лицо, и ее тело, и ее неуемный сексуальный аппетит, и неистощимая фантазия в постели, и ее детскость, наивность и простота. И сейчас он уже жалел о своей грубости и радовался тому, что Ленка, кажется, ничего не заметила и не обиделась. Ему стало неловко, и он решил сгладить ситуацию. — Ну, не сердись, Ленусик, — примирительно произнес он. — Просто я не в настроении, не обижайся на меня. Из меня сегодня плохой советчик и вообще никудышный компаньон в магазинных делах. Глаза Лены мгновенно стали озабоченными и тревожными. — Что-то случилось? Что-то серьезное? — Почему ты мне сразу не сказал? Это касается нашей свадьбы? — посыпались вопросы. Сергей покачал головой и вытянул вперед затекшие ноги. Все-таки эта чертова банкетка была ему, рослому и крупному, явно не по росту. — Со свадьбой все в порядке, — успокоил он невесту. — Ну, это главное. Лена с облегчением улыбнулась. — А что тогда? — Да в институте. Он не успел договорить, как Лена уже перебила его звонким смехом. — В институте! Та, это ерунда какая! А я-то уже испугалась было, думала, что-то серьезное. А это и было серьезным. Во всяком случае, для Сергея Саблина, проходящего субординатуру по терапии. Им, пятерым студентам-шестикурсникам, было сказано, что если в приемное отделение кого-нибудь привезут по терапии, их позовут, и им надлежит посмотреть больного, заполнить в истории болезни раздел «Осмотр терапевта», а если будет что-то сложное, послать за дежурным терапевтом по больнице. И вот вечером поступил мужчина, которого осмотрели все пятеро субординаторов. Но принимать решение с молчаливого согласия остальных пришлось именно Сергею. Все знали, что он уже пятый год работает в реанимации и признавали за ним неформальное лидерство, по крайней мере, в вопросах медицинских знаний и опыта оказания врачебной помощи. Считать Серегу Саблина лидером было удобно для всех. Лидер — это тот, кто способен взять на себя ответственность. Другие же охотно уступают ему это чреватое последствиями удовольствие. Больной, немолодого возраста, поступил с симптомами, на основании которых Сергей сделал вывод о транзиторной ишемической атаке. Он, разумеется, провел полный осмотр, как полагается, слушал легкие, мял живот и так далее, после чего распорядился госпитализировать мужчину в неврологическое отделение. Больного увезли из приемного отделения, а Сергей вместе с остальными вернулся в учебную комнату, прихватив с собой историю болезни, чтобы оформить осмотр терапевта во время приятного чаепития. Примерно через час в учебную комнату ворвался разъяренный дежурный терапевт. — Кто распорядился положить больного в неврологию? — спросил он, вибрирующим от плохо сдерживаемого гнева голосом. — Я, — спокойно ответил ничего не подозревающий Сергей. — Пойдемте со мной! — коротко приказал врач и вышел из комнаты. Студенты всем скопом двинулись следом за ним в неврологию. В палате на 6 человек лежал вновь поступивший больной и хрипел. — Послушайте легкие! — ровным голосом предложил дежурный терапевт. — Вы первый, пожалуйста! — и выразительно посмотрел на Саблина. Сергей уже понял, что что-то не так. Но при этом не смог не оценить профессионализм доктора, который привел их, студентов, несмышленышей, чтобы продемонстрировать им их же промах, однако вел себя так, чтобы никто из больных даже на миг не заподозрил. Доктор ошибся. Доктор не досмотрел. Доктор не разобрался. Показывать больным ошибки врачей недопустимо. Сергей начал слушать и помертвел. Справа, в подмышечной области, явный шум, трение плевры. Это плеврит, очень тяжелое и при отсутствии своевременного лечения смертельно опасное заболевание. Воспаление в плевральной полости, при котором пленки фибрина покрывают внутреннюю стенку грудной полости и поверхность легкого. Именно поэтому, когда при вдохе поверхность легкого соприкасается с внутренней стенкой грудной полости, возникает очень характерный скрип, который трудно с чем-то спутать. Как он мог это пропустить? Ведь слушал же. Почему так получилось? О чем он думал в тот момент, когда прикладывал фонендоскоп к телу больного в приемном отделении? Этот мужчина поступил с симптомами транзиторной ишемической атаки, и никто не знал, что у него плеврит, который пока еще находится в стадии сухого, но если упустить, не начать вовремя лечить, то может появиться фиброзное осложнение, а может случиться, что сухой плеврит перейдет в эксудативную форму, и тогда возникнет угрожающее состояние. Он должен был услышать. Он должен был обратить внимание и пригласить к больному терапевта или пульмонолога, но он этого не сделал, увлекшись неврологической симптоматикой. Однако оказалось, что и это еще не все. Доктор в присутствии интернов провел осмотр больного, после чего стала очевидна еще одна ошибка интерна Саблина, куда более серьезная. Симптоматика свидетельствовала не о транзиторной ишемической атаке, а об остром нарушении мозгового кровообращения, а это прямое показание для помещения больного в реанимацию, а не в отделение неврологии. Как же так вышло? Он, Серега Саблин, уже целых 5 лет имеющий дело только с реанимационными случаями, направил его в неврологию, где пациенту не оказывали необходимого реанимационного пособия и где он мог просто умереть, если бы дежурный врач не перепроверил решение субординатора. Больного срочно перевели в реанимацию, а дежурный врач пришел в учебную комнату. Столько нелицеприятных, но справедливых слов Сереге не приходилось выслушивать, наверное, за все 26 лет своей жизни. Возразить было нечего. Никогда прежде Саблину не было так чудовищно, мучительно, стыдно. — Вы даже не покраснели, — с неудовольствием заметил доктор. — Видимо, вам совершенно не стыдно. А ведь вы только что чуть не погубили больного своей халатностью и легкомыслием. Таким, как вы, не место в медицине. Сергей действительно не покраснел. Краснеют парасимпатики. Саблин же принадлежал к симпатикам, которые в минуты эмоциональных вспышек, наоборот, бледнеют. Он и стоял бледный, неподвижно, испытывая невероятную злость на самого себя, стыд за свою оплошность, которая могла стоить человеку жизни, и ярость на собственное бессилие, потому что ничего не мог сказать в ответ на совершенно справедливые слова дежурного врача. «Мне не место в клинической медицине. Он прав. Я, наверное, смогу стать неплохим медиком, но я никогда не стану хорошим врачом. Если я ухитрился отвлечься, пойти на поводу у первого же пришедшего мне в голову диагноза, если я позволил себе думать о чем-то постороннем, выслушивая легкие больного, и пропустить плеврит, где гарантия, что это не повторится еще раз? Сегодня больного спасут, а потом что? Как все сложится при следующей моей ошибке? Как я смогу жить дальше с таким чувством вины, если буду знать, что из-за моего непрофессионализма умер человек, который мне доверился и на меня понадеялся, — думал Саблин. И тут же